Исаакиевский собор. Музей цветного камня. Погляди, совсем рядом возвышается Исаакиевский собор, самый большой и красивый храм Санкт-Петербурга. Чтобы выстроить такое великолепие, пришлось менять его проект целых 4 раза. Даже при окончании работ в 1858 году в соборе постоянно что-то доделывали. Лишь в 1916 году он предстал во всей красе. Храм назван в честь святого Исаакия Далматского, день памяти которого совпадает с днем рождения царя Петра I. Своему ангелу-хранителю и решил посвятить церковь первый император российский. Здесь он повенчался с Екатериной I. Тогда это был маленький деревянный храм. Сегодняшний облик Исаакиевского собора появился благодаря архитектору Агюсту Монферрану. Он строил храм так долго, что за это время успели поцарствовать 3 российских императора. Исаакиевский собор занимает 4-е место по высоте в мире. Он уступает лишь соборам Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Купол храма поистине царский. На его отделку ушло 100 килограммов золота. Сколько здесь удивительных картин! Шура запрокинула голову, рассматривая работы художников внутри собора. Да, это не просто храм, это и галерея с шедеврами Брюлова, Басина, Витали, Бруни, Пименова, Клотта и других. Тут находится более 60 мозаичных произведений русских мастеров. Они создавались из разноцветных декоративных камней — порфира, малахита, ляпис-лазурита, различных сортов мрамора. «Поэтому-то иногда и называют Исаакиевский собор музеем цветного камня», — сделала вывод Шура. Мозаика — это древнейшее декоративное искусство, где картина складывается из разноцветных камней или обожженных глиняных палочек, конусов. Ему уже 6000 лет. Мозаичные работы живут почти вечно.